Моему предложению отвезти Машу в Виковщину в управе отнеслись без особого энтузиазма. Логично, кстати. Пока Маша находится в управе, у них есть рычаг давления на меня. Никаких иллюзий. Думаю, они относятся ко мне примерно так же, как колледж к допелям. Сотрудничество до тех пор, пока это выгодно. Но, тем не менее, препятствий чинить особо не стали. Не сомневаюсь, тоже из весьма практичных соображений. Переговоры с лесным семейством нужны сейчас управе как воздух, с учетом разлада с колледжем. Поворчав, совет принял решение позволить мне свозить Машу в Виковщину. Корощук заикнулся было о выезде боевой группы, но тут уже выступил против Лаврентьев. «Олег Богданович, в прошлый раз боевая группа съездила с нулевым результатом. Пусть Волков едет один, как частное лицо. У него и машина теперь есть. Если я верно понимаю обстановку, вероятность результата в этом случае намного выше. Можете сопроводить его до Кикина?» Неожиданно. Хотя в уме Степану Васильевичу не откажешь. Он прекрасно понимает, что вдвоем мы с Ксенией договоримся гораздо быстрее. Про машину я, кстати, почти забыл. Не до нее было. Так и стоит в бывшем Юркином гараже на базе. «Я не занимался ремонтом машины!» — вставил было я, но Лаврентьев прервал. «Сергей Михайлович, нам еще несколько дней назад доложили, что машина ваша отремонтирована. Так что можете сходить посмотреть. Но если собираетесь ехать, делайте это сегодня. Времени у нас мало». На самом деле, сегодня не лучший день для поездки. Во-первых, я спал максимум часа три. Во-вторых, грязный как черт после ночных похождений. В-третьих, не брился уже который день. Да и небо сегодня с самого утра затянуло мерзкими серыми тучами. Но вот в одном управский прав. Чем быстрее, тем лучше. Чувствуя, как в животе урчит, я вышел на улицу и зашагал в сторону базы. Давно ли я шел этим же маршрутом после того, как впервые привез Машу? Полтора месяца не прошло. Окажется, половина жизни. Жрать охота. Такое ощущение, что эта ночь уйму сил высосала. Надо хоть домой зайти, вроде сосиски были в холодильнике. На столовую времени нет. На базе было, на удивление, пустынно. Видимо, большинство разъехалось. Странно, обычный вроде день. В дежурке играли в домино двое наших стрелков и парень из мобильной группы. «Трофимыч у себя?» — мимоходом поинтересовался я, идя к дверям кабинета. Получил в ответ синхронный кивок и постучал. «Сан Трофимыч, можно?» Большаков сидел за столом и что-то писал. Увидев меня, отложил перо, сделал приглашающее движение рукой, снял очки и откинулся на стуле. Дождавшись, когда закрою дверь, сказал. «Волк, выкинь эту куртку. Тебя, судя по всему, оборотень валял». «Тоже рад вас видеть, Сан Трофимыч». Не удержался я и даже почти не удивившись, насколько близко к истине оказался шеф. Куртка потеряла товарный вид, как раз после того, как меня вытащили из-под сдохшего волка. «С чем пожаловал?» «Мне в управе сказали, машина готова, бывшая Юркина. Что нужно, чтобы выехать?» Большаков поджал губы. Помню, ему эта история с Юркой тоже поперек горла. Сказать, что Юрка, возможно, жив? Нет, пока не надо. Слишком уж темная история. Сам разберусь сначала. «Ключ от гаража у дежурного на выезде. Ему потом и деньги за аренду принесешь», — неприязненно сказал шеф. «Заправлено, но это первый и последний раз. Управа оплатила. Дальше сам». «Спасибо, Сан Трофимыч», — сказал я абсолютно искренне. И немного помешков добавил. «С колледжем что-то непонятное творится. Будьте осторожнее». Большаков посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. «Я знаю. Сегодня с утра смежники отменили все сопровождения. Ребята с топливной колонной поехали без них. Тремя машинами». Так вот, значит, почему база так оголилась. Все выезды усилены, поскольку колдуны, говоря простым языком, не вышли на работу. А что они еще сделают? Никакой официальной информации от них, как я понимаю, не было. Колонна, скорее всего, вышла в 9, как всегда. Я в это время был еще в управе. Так что знал бы. «А что на болоте творится, я уже слышал. От Плотникова, на днях», — добавил шеф. «Понятно. Значит, сложил 2 и 2 и теперь считает, что в том, что болото взбесилось, виноват я. Самое грустное, он почти прав. Колдуны там баламутили!» — просто сказал я, но понял, что прозвучало это как оправдание. Большаков пожал плечами. «Какая разница, кто баламутил, если расхлебывать нам? Иди, Волков, думай, как жить дальше». Я вышел как оплеванный. Впрочем, шефа можно понять, я сейчас вообще завис между базой и управой. А вот за наших ребят, которые выехали на болото без смежников, отвечает по-прежнему он. Получив ключ, я отпер гараж, взгромоздился на кожаное сиденье. Дырявое, как и борт. Дыры, конечно, никто штопать не стал, просто движок в порядок привели. Двигатель завелся с полоборота. Механики на базе, что ни говори, отличные. Выехав и заперев гараж, я направился к дому. И к машине попривыкну, и перекушу по-быстрому. Пока варились сосиски, я полоснулся выше пояса под душем. Хоть что-то. Свитер бросил к грязному белью, сходил в квартиру Маши, благо дверь выломана. Без труда нашел на стуле свой, что отдал ей на время. Маше пока он не нужен, потом новый ей на рынке купим. Если вообще вокзальный не покатится в тартарары. Позвонил в управу, сообщил, что буду через четверть часа. Поел без особого аппетита, но полегчало. Надел через плечо свою походную сумку, сунул в кобуру беретту вместо кольта, подхватил складной карабин. Ладно, теперь и в дорогу можно. Управовские подсуетились. У входа уже стояли два козелка с пулеметами. Ого! Машу вынесли на лежаке с матрасом. Укрепили лежак в грузовом отсеке моего газика. Пристегнуто. Все нормально, довезу. Бойцы помогли поднять тент. Сначала я не понял, зачем, потом сообразил. Ехать к северному КПП так или иначе придется по Советской, мимо колледжа. Незачем привлекать лишнее внимание. Выехали колонной, я в серединке. Не гнали, и я старался ехать как можно аккуратнее. В конце концов, не дрова везу. Когда свернули на Советскую, напрягся. Вот он, колледж. Рукой подать. Признаков жизни не подает. А нет, несколько человек толпятся у проходной. Когда проезжали мимо, я аж голову вывернул, пытаясь понять, что происходит, и увидел табличку, на которой разобрал только крупное «Временно не обслуживаются». Хм, а не прикрыли ли колдуны обслуживание бытовых приборов? Вполне может быть. Оно как раз у них на территории, сам туда не раз ходил. Предсказуемый ход. Выходит, колледж замкнулся. Во что это выльется? Когда выехали в частный сектор, я почувствовал себя увереннее. Спокойствие добавил и колдун на КПП. Он вел себя вполне нормально, значит, наш. Большинство колдунов живет в городе и работает наравне с остальными. Именно на них, как я понимаю, делает ставку управа. Вот только боевых колдунов среди них нет. Раз-два и обчелся. Боевые, как правило, почти постоянно находятся в колледже. У них такие считаются высшим классом. В общем, вся ударная сила осталась в руках Бурденки и, получается, хозяйственники. Интересно, насколько быстро взвоет город без плиток и холодильников? Электричества-то для этого откровенно мало, а газификации вообще, по сути, нет. Задачка. Машины вышли на грунтовку за КПП. Я вел машинально, глядя лишь на тусклые габариты идущего впереди козелка. Мысли были заняты другим. У колледжа есть возможность диктовать городу условия, пусть и не в широком спектре. А что город сможет диктовать колледжу? Возможно ли на него силовое давление? К примеру, можно ли угрожать теми же минометами, если дойдет до прямой демонстрации силы? Проще говоря, пробьют ли они защитные поля? Сможет ли аппаратура, установленная в Корощуковской буханке, продырявить защиту, чтобы можно было брать колледж обычными методами? А даже если и сможет, в любом случае при штурме придется положить уйму народа. Боевой колдун — своего рода оружие массового поражения. А если предположить, что борщевик на юге от города — творение колледжа, то становится совсем нехорошо. Пока единственное серьезное, что мог сделать город, лишил колдунов поддержки бандитов-некромантов. Вот и Кикина, как всегда, над чистоколом маячат люди. Главная машина отошла в сторону, пропуская меня, и я увидел, как пулеметчик показывает мне классическое «но пасаран». Ну что ж, дальше дело за мной. В зеркало я видел, как козелки один за другим разворачиваются на площади у ворот. Дальше сам. Но почему-то я уверен, что доеду без проблем. Главное, не гнать, чтобы Машу не растрясти. Я обернулся. Да, лежанка с Марусей так и стоит. Мне видно макушку девчонки с натянутой на нее вязаной шапочкой. Поедем аккуратно. В лесу, конечно, было страшновато. Отвык я ехать на машине с поднятым верхом. Ох, отвык! Карабин рядом, между сиденьями, патрон в стволе, кобура с ТТ расстегнута, но в итоге не понадобилось ни то, ни другое. Повиляв по узкой, заросшей дороге, уже расхлябанной из-за дождей, я выехал на приборок перед Виковщиной. Опять нахлынуло странное реальное чувство. А смогу ли я найти дом Ксении? Ведь в тот раз, когда мы приехали сюда с боевой группой, я не смог. Ну, попробуем. Я осторожно повел газик по раздолбанной дороге, избегая совсем уж больших промоин. Вот и поворот, покосившийся забор, дома щерятся выбитыми окнами. Дымка не видно. Значит, скорее всего, дом полностью укрыт колдовским занавесом. Вот и площадка, где мы тогда разворачивались. Я заглушил двигатель и первым делом, перегнувшись через спинку сиденья, осмотрел Машу. В наступившей тишине слышно было, как она дышит, но не более того. Все так же без сознания, бледная совсем. Вылез, повозившись, снял крепеж тента, сдернул его и бросил в грузовой отсек, даже не складывая дуги. Но открыв полулежащую на импровизированном лежаке Машу на всеобщее обозрение. И тут же кольнул амулет. За забором того дома, что прямо напротив проезда, стояли двое. И Ксения, и Бородач. А вон и дым из трубы. Значит, иллюзию сняли. Я вижу то, что на самом деле. Знал, что, увидев это, испытаю облегчение, но не предполагал, насколько. Ноги стали ватными. Я привалился к борту машины и сполз, пока не уперся с задницей в подножку. Кажется, я закрыл глаза всего на секунду, но когда открыл их, двое стояли уже рядом со мной. В той же одежде, что были в прошлый раз. Видимо, это стандартный образ, в котором они показываются людям. «Привет!» — вымученно улыбнулся я, переводя взгляд с Ксении на Бородача. Видимо, пошел отходняк после всего напряжения последних дней. Губы едва шевелились. «Вы извините, что я без приглашения. С Машей что-то случилось. Мы не знаем, что. Вот приехал совета вашего спросить». Бородач коротко кивнул, и Ксюша одним движением взмыла в кузов машины. Именно взмыла, не запрыгнула или залезла. Наклонилась над Машей, провела рукой у нее над головой, вдоль груди. Посмотрела на отца, тот опять кивнул, и девушка также плавно соскользнула с машины. «Ваши колдуны!» — невопросительно, а утвердительно сказал Бородач, глядя на меня. «Я не знаю!» Я встал, покачнулся, ухватился для равновесия за фароискатель машины. «Предполагаю, что они... Правда, не могу понять, зачем!» «Ты нужен им!» — мелодично сказала Ксюша. «Ты и она. У вас есть то, что не умеют они...» «Я знаю!» — мое лицо самопроизвольно исказило гримаса. «Но я не верю им!» «Ты боишься их!» — мягко сказала девушка, и я не стал спорить. «Наверное, да, потому что не понимаю, что на уме у их ректора...» «Ректора понять несложно», — улыбнулась Ксения. «Главное — понять его место». Опять говорит загадками. Хотя это не такая уж загадка. Бурденко, подчинив колледж, просто-напросто хочет подчинить и город. Власть такая уж штука. Остановиться сможет далеко не каждый. И это как раз понятно. Не сложнее, чем решение уравнения с квадратным трехчленом. Девушка улыбалась мягко, почти незаметно. И было непонятно, подтверждает ли она мою догадку или опровергает ее. «О людях судят по поступкам», — сказала она мелодично. «Суди по поступкам, и получишь ответы на все вопросы». Эх, кто бы сомневался. Вот только поступков Бурденко я знал всего ничего. Я и видел-то его полтора раза, не более. «Именно об этом я и говорю», — закончила мысль и Ксения, и я с удивлением понял, что ответила она не на какие-то слова, а именно на мою последнюю мысль. А ведь действительно, я почти ничего не знаю о самом Бурденко. Такого, что исходило бы от него самого. А судить нужно только потому, что видел или слышал лично. Но если нет выхода на Бурденко, надо судить по действиям его окружения. Пахомов, Соколов, Колтырин, те двое колдунов с болота, да даже фальшивый Юрка, в конце концов. Соколов. Как же не хватает разговора с пацаном в нормальных условиях. «Что с Машей?» — спросил я, обращаясь в первую очередь к Бородачу. И так видно, что в его присутствии Ксения явно отдает ему первенство. Глава семьи, ясно же. «Колдовская кома», — просто сказал Бородач. «Это не опасно. Считай, что она просто спит». «А она долго это?» «Зависит от силы колдуна, который это сделал», — бесстрастно ответил мужчина. «Меряя людскими мерками, день, неделя, месяц, год». «Месяц, год? Мать вашу!» Я еле сдержал накатившую панику. «Но она же умрет от истощения!» «Нет, не для Маши этот мир. Домой ее надо, домой. Я сам рехнусь, если с ней что-то случится». «Не бойся, это ей не грозит». И Ксения скрестила руки на груди. Ей сейчас не нужно ни есть, ни пить. Ее организм замкнулся. Он словно в зимней спячке. Ее губы тронула легкая улыбка. Да уж, неоднозначное сравнение. У меня немного отлегло, и следующую фразу я выпалил, даже не думая. «Можно ей остаться у вас?» Фраза вырвалась словно сама собой. Уже потом, обдумывая, я понял, что я, несмотря ни на что, доверяю лесной семье намного больше, чем всей управе вместе взятой. Маша, находящаяся в Виковщине, развяжет мне руки. Бородач явно не ожидал такого. Я ожидал ответа, наблюдая, как они с Ксенией обменялись долгими взглядами. «Ты любишь ее, как свою дочь?» — спокойно и ничуть не вопросительно сказала девушка. «Да?» — просто ответил я. «Какой смысл спорить? Тем более, что Ксюша свободно читает мои мысли. Именно потому и прошу...» «Пусть так и будет», — кивнул бородач. «Ты придешь за ней. Если она очнется раньше, уйдет, если сочтет нужным». Колени задрожали, и я опять сел на подножку. Пошарив руками на поясе, застегнул кобуру, расстегнутую еще по дороге. «Спасибо!» — только и смог я выдавить из себя. Бородач сделал жест рукой, и лежащая без сознания Маша, проплыв прямо по воздуху, оказалась у него на руках. Вот просто так, легко и ненавязчиво. «Сегодня ночью вы помогли мне!» — наконец рискнул я. Лица и Ксении, и бородача остались непроницаемыми. «Никто из нас более не приходил в ваш город», — сказал бородач. «Мы не вмешиваемся в дела людей». Я посмотрел на Ксюшу. Нет ни малейшей эмоции. О прошлом визите ее отец или кто он ей, скорее всего, отлично знает. Но намеренно подчеркивает, что вмешательства не будет. Бородач, бросив на меня беглый взгляд, зашагал к дому с Машей на руках. «Ты хотел спросить еще что-то?» — бесстрастно спросила и Ксения, и я не мог понять, улыбается она или нет. «Твой отец уже ответил на вопрос», — вздохнул я. «Ты ведь знаешь, Ксюша». «Да, Сергей, мы не вмешиваемся в дела людей. Мы помогли вам с теми, кто не принадлежит этому миру. Но свои проблемы вы должны решать сами». Я встал. Она стояла буквально в метре от меня, зеленоглазая, с легкой, почти незаметной улыбкой на лице, и от нее пахло травой, листвой, дождем. Как это олицетворение природы! Сделав шаг вперед, я обнял ее крепко, будто в последний раз. Она не отстранилась, и я почувствовал ее ладони на своих плечах. «Ночь — твое время, волк», — тихо сказала девушка. «Особенно сейчас, пока закрыт глаз ночи». Глава 23. 20 октября, пятница, день.